Михаил Александрович Романов, 1878-1918. Великий князь, брат последнего русского императора Николая II. После захвата власти большевиками советское правительство оформило Михаилу Романову разрешение на свободное проживание как рядовому гражданину. Однако в феврале 1918 года в связи с обострившейся военно-политической ситуацией великому князю было предписано переехать на жительство в город Пермь. Вместе с Михаилом в Перми в гостинице «Королевская» поселились его секретарь-англичанин Брайан Джонсон, камердинер и шофер. Хотя никакого постановления или даже негласного указания о репрессиях против Михаила со стороны местных и центральных советских властей не было, нашлась инициативная группа пятерых вооруженных рабочих, которые в ночь с 12 на 13 июня 1918 года силой похитили из гостиницы великого князя и его камердинера и вывезли их за город. 47 лет спустя один из членов этой группы, Андрей Марков, вспоминал: «Я, вооруженный наганом и бомбой, вошел в номер. Перед этим оборвал провод телефона, что был в коридоре. Михаил Романов продолжал упорствовать, ссылаясь на болезнь, требовал доктора и Малкова, председателя местной ЧК. Тогда я потребовал взять его, в чем он есть. На него накинули, что попало, и взяли. После этого он стал собираться, спросил, нужно ли брать с собой какие-либо вещи. Я сказал, что вещи возьмут другие. Тогда он попросил взять с собой хотя бы личного секретаря Брайана Джонсона. Так как это было в наших планах, мы ему разрешили. Михаил Романов накинул плащ. Жужгов взял его за шиворот и потребовал, чтобы он выходил на улицу, что он исполнил. Джонсон добровольно шел следом. Михаила Романова посадили в фаэтон. Жужгов сел за кучера, а Иванченко рядом с Михаилом Романовым. Доехали до керосиновых складов, что в 5 верстах от Мотовилихи. Отъехали еще версту от складов и повернули направо в лес. По дороге никого не встретили, была ночь. Отъехав сажень 100-120, Жужгов кричит: «Вылезай!» Я быстро выскочил и потребовал, чтобы мой седок Джонсон тоже вышел. И только он стал выходить из фаэтона, я выстрелил ему в висок. Он, качаясь, упал. Колпащиков тоже выстрелил в Джонсона, но у него застрял патрон в браунинге. Жужгов в это время проделал то же самое, но только ранил Михаила Романова. Романов со растопыренными руками побежал по направлению ко мне, прося проститься с секретарем. В это время у Жужгова застрял барабан нагана. У него были пули самодельные. Мне пришлось на довольно близком расстоянии, около сажени, сделать второй выстрел в голову Михаила Романова, отчего он свалился тотчас же. Первая лошадь, испугавшись выстрелов, понеслась дальше в лес. Но коляска за что-то зацепилась и перевернулась. Иванченко побежал догонять. А когда вернулся, все уже было кончено. Начало светать. Это было 12 июня, но почему-то очень холодно.